Да, детки наши. Когда я зашел в ваш храм, благоговение как-то на сердце. От того, что мне вспомнилось несколько лет назад, больше десятка лет, когда я посетил здесь вас, Ясную Поляну. Служение было у брата Фото Якова Ивановича в доме, и нам было там очень тесно. Было очень тесно, но очень тепло на сердце. Вот, это были дни гонений как раз, и с Ясным Полянцем хорошо осталась память в сердце. После еще предстояли узы одни, и сегодня вы имеете такой храм хороший. Слава нашему Богу, который так изменяет обстоятельства наши, и все у него есть. Есть и времена отрадные, есть и времена тяжкие, не печаль. И христианин, дитя Божие, во всякие времена должен правильно ориентироваться и что-то знать. Имея такую возможность быть с вами здесь, дорогие друзья, ну, я не такой человек уж большой, тоже немощный, есть желание поделиться словом. И вы знаете, так размыслил, вот, чтобы, с чем бы поделиться. И хочу сегодня с вами поделиться о небе, о родине нашей, нашей родине, небе. Часто это притупляется, когда в жизни у нас есть устройство, есть быт хороший, есть все необходимое, и мы забываем о нашей родине, небес, о небесах. Пусть сегодня Господь поможет нам те места Писания вспомнить и посмотреть христианину, где его родина. Многие люди ищут земной родины. Как-то, знаете, и стремятся, уезжают за рубеж, устроится родина. Христианин каждый, где бы он ни был, в Африке или в Европе, в Америке, или вот в России, он должен знать, искупленное дитя Божие, что есть одна родина – небо. И туда должно быть его стремление, туда, на небо. И мне сегодня об этом хочется говорить, и мы будем слушать и радоваться, радоваться. А у кого прописки еще нет на небо? Кто еще не имеет туда прописки, чтобы позаботились получить небесную прописку? Вот, потому что если там прописки не будет, и то... В Евангелии от Иоанна, 17 главе, 24 стихом. Один стих прочитаем. «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы они были там, где и я, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде создания мира». Вот такой стих хотелось напомнить, и будем беседовать вокруг этого стиха. В роковой час, перед своим голгофскими страданиями, Иисус Христос возвел очи к небесному Отцу и такой молитвой помолился. «Отче, хочу, что ты, сын мой, хочешь, если бы Отец Небесный спросил, чтобы те, которых ты дал мне, были там, где и я, да видят славу мою, которую ты дал». На земле человек прохожий, на земле человек не вечный. Это условие или эту жизнь на земле понял прекрасно один человек веры. Вы, наверное, знаете этого человека, слышали в Писании, да? Который такие слова сказал, или о нем такие слова написаны. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему Бог и не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Такие были святые мужи. На земле жил Авраам, отец веры. Знаете, богатый человек был на земле. Но я поражаюсь, до ныне он не построил себе дома даже. Вот верую, чтобы все смотрели люди, жил на земле, на обетованной, как на чужой. Ибо он ждал города, имеющего основание, художник и строитель которого Бог. Они стремились к лучшему. Евреям послание 11 глава 16 стих. Они стремились к лучшему, и это лучшее, ну, Бог называет, Слово Божье называет небесное. Лучшее – это небесное. Мы в наше время часто встречаемся с учениями разными, которые людей вводят в заблуждение и говорят: «Ничего у нас на небе нет, все у нас на земле». Есть такие люди, да? И у вас есть, правда? И на Дальнем Востоке есть. И они по домам, по хатам ходят и говорят людям: «Ничего нет на небе». Да? А мы, дорогие друзья, христиане, уверовавшие в Бога, если бы не было неба, некуда бы и стремиться было, правда? Они стремились к лучшему, то есть к небесному. И давайте мы так поразмыслим сегодня и в Библии посмотрим об этом небесном, обетование Божие, все, что Слово Божие говорит о небесном. Мне бы очень хотелось, дорогие друзья, чтобы мысль наша туда вознеслась. Поэты поют о небе, правда, наши христианские поэты. Вот это, о, это небо, как ты прекрасно, ты отражение Божьей любви. Небо есть такой гимн христианский, Пушкова. Небо, ты влечешь так в свои лазури, небо. Но нам больше хочется на небо тогда, когда нам тесно на земле. Всем нам, да, хочется тогда больше на небо, когда нам тесно на земле. Когда на земле чуть-чуть нам свободно и хорошо, уже мы меньше о небе разговариваем, меньше о небе думаем, меньше туда откладываем сбережений, у небе меньше. Сегодня я хочу, во-первых, показать, где Христос в Библии. Первый такой вопрос. Молю, чтобы тех, которых ты дал мне, и они были там, где я. Такая молитва Господня. А нам надо посмотреть из слов Божьих, где находится Христос. Где Он сейчас, наш Господь. Мы неразрывны с Ним, дорогие друзья. Это глава наш, это наш пастырь, это наш Искупитель Господь. Где же Иисус Христос? Несколько мест Писания мы прочитаем об этом, где находится Иисус Христос. Для того, чтобы мы понимали, что хочу, чтобы где я, и они были со мной. Мы первое место Священного Писания прочитаем. Послание к евреям, 9 главу, здесь 23-24 стихи, такие слова. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред Богом. Но в самое небо! Вы смотрите, где находится Иисус Христос. 9 глава Евреям, 24 стих. Не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо. И для чего? Чтобы предстать ныне за нас пред Богом, пред лицем Бога за нас, за людей, за человеку. Он там, наш Господь. Петр апостол, продолжая эту мысль, как бы Павла перекликая с ним, говорит в первом своем послании, 3 главе, 22 стихом, который воссел на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы, власти и силы. Второе место нам говорит, где находится наш Христос. Не в рукотворенном святилище, но в самом небе. И здесь говорит, который вошед на небо, пребывает одесную Бога. А что такое одесную? Знаете, что такое одесную Бога? По правую сторону Отца. Десница, одесная. По правую руку Бога, Отца. И которому покорились ангелы, власти и силы. Вот где обитает, где пребывает наш Христос. Да, дорогие друзья, очень еще многие места об этом говорят. Ну, хотя бы Евангелие от Иоанна, 14 главу, 3 стих, где Христос сказал такие слова. «Я иду приготовить место вам, и когда пойду приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я». И чтобы вы были там, где я. Церковь Его, невеста Его, чтобы мы были там, где Господь. Небо. Это говорится в отношении Иисуса Христа, что Он на небе. Наш Отец Господь, мы Его называем Отец Небесный, правда? Отец Небесный. И все, что касается Церкви Нового Завета, все для нее на небе. Все на небе. На земле у нас ничего нет. Давайте мы посмотрим такое место Писания, как послание к Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Там написаны такие слова. «Наше же жительство на небесах, Откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою которой Он действует и покоряет себе все. Наше жительство где? На небесах. Сколько радости в этом стихе всегда, дорогие друзья. Сколько радости. Где родина христианина? Там, где Христос. Где Христос мы узнали? На небесах. Где жилище наше? На небесах. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 1 стих, гласит такие слова. «Ибо знаем, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Потому мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Как можно людям, я не подставляю, имея Библию, имея такие Божьи обетования, вдруг как-то толковать так, что человек, может получить счастье где-то не на небе. Дорогие мои, очень еще много мест Священного Писания, на некоторые из них напомним еще, где говорится о том, что все для наше на небе. Когда апостол писал послание к еврейской церкви, она проходила большие гонения тогда. В 10 главе этого послания, 34 стихом, он такое обетование сказал, или такие слова. «Ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее». «Вы, — говорит, — и моим узам сострадали, расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее». Для христианина радость в этом, как вы думаете, таких обетований? Это его обетование. Наше обетование, что есть у нас на небесах. Есть на небесах, друзья. Мы еще напомним место Писания, где апостол Петр в своем первом послании, в первой главе, говорит такие слова. Очень дорогой стих. «Благословен Бог и Отец», с 3 стиха читаю 1 главу, «Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру». Где хранится это все, нетленное богатство для нас? На небесах. Христос сказал, собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа, ни воры. Правда? Ничего не истребит. Небо. Родина христианина. Небо, дорогие друзья. Вот еще мы такое место посмотрим, как послание Колоссянам. Апостол Павел этой церкви говорит такие слова. Колосской церкви, 1 глава, 5 стих. Чудные тоже обетования. Послушайте. «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования». Когда? «В надежде на уготованное вам на небесах». Итак, дорогие друзья, вся забота Бога Отца, Бога Христа Иисуса и Духа Святого, чтобы человек, живя на земле, в этом мире приготовил себя к другому царству, миру, к жизни на небе. Вот в других церквах располагалось сердце как-то на другие темы беседы проводить, а сегодня с вами, мои друзья, не хочется говорить о небе, потому что это наша родина, и уже скоро-скоро туда мы придем. Многие люди, которые умерли уже от дней Христа и до ныне, они тоже ждут того, когда раздастся голос Божий, архангела и трубы Божьей, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом все оставшиеся живых, в живых до пришествия, что с ними произойдет? Изменятся. Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, и смертному в бессмертии. И тогда все вместе восхищены будем куда? Навстречу Господу на небесах. И так всегда с Господом будем. Поэтому утешайте друг друга этими словами, как вы всегда. Братья мои, Для нас должна быть очень большая радость иметь такие Божьи обетования. Имея их и радуясь этим обетованиям, дорогие друзья, мы приобретаем опыт, христианский опыт. Вот. И этот опыт приобретается почему? На некоторые пункты я обращаю сегодня внимание в нашей беседе и попрошу, принять их или услышать. Первое. Этот опыт дается христианину, поскольку он причастен к божескому естеству или к божеской природе. Понимаете, почему мы определены жить на небе? Потому что Бог в своей великой премудрости уже нам дает новую природу, уже дает нам новое естество, Божию свою природу. А как мы это знаем? А слушайте, как апостол Петр пишет в своем послании во втором, в первой главе с третьего стиха, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастником божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Братья мои, сестры, деточки, дорогие, вам, конечно, этот материал трудноватый для детей, но для взрослых он должен быть тем ценен, что мы приобретаем уже на земле Божью природу, божеское естество. Чтобы войти в Царство Божие, какое необходимо, дорогие друзья, что необходимо человеку? Первое, как вы думаете, Харист? Родиться свыше. А это родиться свыше, это значит получить природу новую. Родиться от Бога, стать Детем Божьим. Многие захотят в Царство Божие войти, люди, но не возмогут. В Царство Божие может войти, в Царство Небесное, только человек, рожденный свыше. Только тот, который получит Божью природу. Как от божественной силы все даровано. Для того, чтобы, дорогие друзья, получить естество божественное. Божественное естество получить мы в этой жизни. Вот опыт, почему нам дается этот. Первый, потому что Бог дарит нам новую природу. И мы, христиане, человека не приобщаем к церкви, если он не рожден свыше. Он может быть членом церкви, только родившись свыше. Вы так понимаете этот вопрос, да? Слава Богу, дорогие друзья. Итак, первое. Мы имеем Божью природу. Бог спустился к человеку из неба, чтобы ему дать новую природу. И апостол Павел к Ефесянам говорит в 4 главе, но вы не так познали Христа, ибо вы слышали о Нем, и в Нем научились, так как истинно в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в льстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Бог на небо не заберет материал невозрожден. Бог туда не возьмет, дорогие друзья. На небо, о котором мы услышали, что это наша родина, чтобы там иметь прописку, на земле надо получить естество Божие, природу Божию. Надо родиться свыше. Поэтому, когда Никодим пришел ко Христу и, так сказать, беседовал с ним, Христос прервал его и говорит, не хвали меня. А если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Не может. Итак, первое, Бог дает нам в этом рождении свою природу. Второе, дорогие друзья, Христос становится жизнью нашей. Христос Иисус становится жизнью нашей. Знаете, как апостол Павел сказал? Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Для меня жизнь – Христос. Дети Божии, что может быть выше? Цель жизни – Христос. Вот смотрите, апостол Павел Колосской церкви, когда пишет послание и говорит, итак, третья глава, «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горном помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Когда же явится Христос, жизнь ваша?» Второй то прекрасный опыт, который мы приобретаем. Первый – это мы природу Божью получили. Второй опыт – Христос – жизнь наша. Для меня жизнь – Христос. Братья и сестры, а если нет? Если нет. Сегодня есть время проверить состояние наше. Является ли для меня Христос жизнью? А если нет, это опасно. Это условие для того, чтобы быть небожителем. Послание к Иоанна, 5 глава, 12 стих, написано так. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». А вроде, скажем, живут люди, да? Ну и всякие там банкиры, министры, простые люди живут. Но это же не жизнь. Здесь говорится о другой жизни. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь». Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. В другом месте написано «не увидит жизнь». Гнев Божий пребывает на нем. Итак, второй опыт небожителя обретается от того, что Христос – жизнь наша. Третий, дорогие друзья, о чем мы будем сегодня думать и рассуждать здесь. Мы связаны с Ним родственными связями. Мы с Иисусом Христом, с Богом связаны родственными связями. А что это за родственные связи? Вы знаете, Иисус Христос учеников имел. Все знаете, да? Имел много учеников. Ну, в том числе 12 апостолов было. И Он их называл друзьями. А после смерти и воскресения Он назвал их братьями. Братьями. Об этом 20 глава Евангелия от Иоанна повествует о воскресении Христа, 17 стих. Он сказал женщине: «Не прикасайся ко мне, но пойди скажи братьям моим, что я воскрес из мертвых и восхожу к Богу моему, к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему, вашему Отцу и вашему Богу». Вот это родственные связи мы имеем. Мы братья Иисуса Христа и сестры теперь. Дорогие братья, как не радоваться христианину, что он теперь имеет такое великое родство? С Богом самим имеет родство. Он не просто мы для Бога какие-то люди чужие. Так и Павел говорит, некогда чужие, а теперь мы уже свои Богу. Богу свои. Эти родственные связи нам подарены. И вот слушайте, как апостол говорит по этому поводу еще в послании к евреям 2.11. «Ибо освящающий и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». Он не стыдится называть братьями. Скажите, ну мы знаем, что, ну отлично, вот семья, у кого-то есть, да? Есть детишки. Как они друг друга называют? Брат и сестричка, да, в одной семье. Бог пожелал нас усыновить себе и назвать, дорогие друзья, такими чудесными названиями. Родство нам дал Святой. Родство. Вы это чувствуете, родство, дорогие друзья, с Богом? Радостно нам, правда? Мы братья Иисусу Христу, а Богу свои, дети Его. Мы можем называть Бога Отцем. И это великое чудо, что мы можем говорить с Богом. Люди могут разговаривать с Богом. Все останавливается, когда человек включается в разговор с Богом. Мы можем Бога просить, Бога благодарить, Бога прославлять. Правда? Потому что мы родственники Ему. Мы имеем с Богом родство. Итак, братья и сестры, почему мы ждем неба и стремимся туда? Это мы прочитали уже сегодня, что мы природу Божию имеем. Христос – жизнь наша, и мы имеем с Ним родственные отношения. Следующее, почему мы так вот к небу и стремление наше? Хочу сказать следующий пункт, дорогие друзья. Мы связаны с Ним общим служением. Мы связаны служением с Богом. Знаете, каждый христианин пусть думает, если он стал Детем Божьим, он должен Богу служить. «Кто мне служит, мне да последует», сказал так Христос. «И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой Небесный». Я этот стих тяжело понимаю. Сам Небесный Отец, Творец миров, к станет почитать или отдавать почесть тем, кто служил на земле Иисусу Христу. А как мы должны Господу служить, дорогие друзья? Как мы призываемся к этому служению? Знаете, это великое служение. И Псалом 2 говорит 11 стихом такие слова. «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Служите со страхом и радуйтесь с трепетом. Такое великое нам Господь дал, как иметь участие в служении Ему, с Ним вместе в служении Господу. И мы читаем такое место Писания, мои дорогие. Иоанна 17:18. «Как послал меня в мир, Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Видите, это как-то взаимосвязь, родство. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Слышим ли мы это, дорогие друзья, призвание и поручение идти в мир? А для чего идти в мир? Как вы думаете, для чего в мир идти? Спасать грешников, труд совершать, о Боге говорить, служение нести, то, что и Христос сделал. Дорогие мои, это потому, что мы с Ним связаны, Господом нашим, в служении. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. «Уча их соблюдать все, что я повелел им». Так заповедовал наш Господь, и мы имеем связи с Ним и в служении. Я хочу, дорогие сестры и братья, сказать сегодня и всем присутствующим, что мы имеем с Ним связь и в страдании, с нашим Господом в страдании. Хорошо, вот дни сейчас такие, когда нет страданий. Но вспомните, люди старшего поколения, когда были страдания, насколько мы тогда ближе были, да? И к небу, и друг к другу. Насколько горячей были молитвы наши, да? Бог предусмотрел для своих детей страдания. И я радуюсь, что есть такой стих в Священном Писании. Я сейчас его прочитаю. Послание к Филиппийцам 1:29. «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать». Это дано, это дар. Страдать за Него. Братья и сестры, так в мире поставлен вопрос самим Богом, что нам это дано. Ради Иисуса Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Были трудности. Я вам скажу, мы пережили наше поколение, какой-то период трудный был. Мне пришлось идти этапом на далекий север или Дальнего Востока север, через все тюрьмы Советского Союза бывшего, через все тюрьмы. И когда было трудно на этапах, я говорил своему сердцу, так, скажу вам, это еще не терновый венок, это еще не Голгофский крест. Иди, тебе это дано, радуйся, поднимай голову. Часто спрашивали нас, заключенные люди, мы-то преступники, сидим за преступление. А почему вы в тюрьме сидите? Нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Страдать. Дорогие друзья, как Бог любит, так, чтобы в этих страданиях обрести что? Зная, что от скорби происходит терпение, говорит Господь. От терпения опытность, а от опытности надежда. В Священном Писании Послание к евреям есть 12 глава, которая говорит, что Бог суверен человека дисциплинировать. И говорит, если родители земные наказывали нас по своему произволу для немногих дней, то Бог это делает для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. И там написано 11 стихом 12 главе, всякое наказание. Кажется, в настоящее время не радостью, но печаль. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Вот для чего Бог дает страдания. Мирный плод праведности. Когда Бог получает этот плод, когда переносим мы искушения и страдания за имя Господа, Он прославляется. Петр говорит, теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал из вас кто как вор, злодей, убийца или посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Прославляй Бога. Когда спокойно, братья и сестры, готовьтесь к страданию. А когда страдаетесь, когда мы страдаем, готовиться к отдыху. во время страданий. Но каждый христианин должен страдать. Это долг его. В Священном Писании Деяния апостола написано 14 глава 22 стих такие слова. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное Божие». Многими скорбями. Эти скорби не кончились, и поэтому мы имеем участие в страдании Христова. Братья мои, об этом мы сейчас меньше говорим, потому что мало страданий. Но я хочу, чтобы знали все, кто стремится в небо, что и это нам дано. Филиппийцам в 3 главе 10 стихом написаны слова, чтобы познать Его, силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Участие в страданиях Его. Это Павел для себя писал, апостол. Что я, говорит, хочу страдать. А вы знаете, что о Моисее написано? Наверное, все читали, да? Что Моисей захотел страдать с народом Божьим. Захотел страдать. И говорит, лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения. Дети, молодежь, сейчас нет гонений, кажется, нет страданий. Но Моисей захотел страдать, потому что он знал, что это великий от Бога дар. Лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения. И я читаю еще один стих по этому поводу такой. Колоссянам 1:24. «Ныне радуюсь страданиям моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Я восполняю недостаток в плоти моей скорбей. Я страдаю за Церковь, за тело Его, которое есть Церковь. И даже, дорогие друзья, в наши дни, когда так Церковь Христова разбросана, можно сказать. Вы знаете, если посмотреть на карту, где Камчатка, где Сахалин, где Хабаровский край, север, где Магадан, Якутия, где эти края? И там везде есть Церковь Господня. А кто страдает за это? Кто выносит страдания в сердце? Кто плачет об этих душах? Кто хочет им помочь, возвестить им о Боге? Брат мой и сестра, страдания Христовы, участие в страдании Христовы – это опыт, который дает нам право для неба, для жительства на небе. Мы связаны с Ним правом на наследство. Мы связаны с Ним правом на наследство. Знаете, что такое наследство все? Да? А к какому мы наследству призваны? К какому наследству? Нетленному. Нетленному. Знаете, вот скажут, там умер кто-то в Аргентине и оставил наследство. Ищет родственника в России. Кому бы досталось это наследство? Умирают богатые родственники, оставляют наследство. Но это наследство какое? Тленное. Его может вор украсть, ржа истребить. Может, да? А Бог нам дает наследство нетленное. Так мы сегодня прочитали стих в первой главе Петра. К наследству нетленному, хранящемуся на небесах для нас. Хранящемуся на небесах для нас. И вот я читаю послание к римлянам, 8 глава. Здесь такие есть слова. 16-17 стихи. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники». Наследники Божии, сонаследники же Христу Иисусу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Чудный стих, дорогие друзья, чудные слова. Наследство, наследство, там богатство наше, там богатство. Там очень много Господь для нас приобретает, все. Есть очень дорогой стих для меня, я думаю, для каждого из нас. Римлянам 8 глава 32 стих, где Павел говорит так. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, то как с Ним не дарует нам и всего?» Вот это наследство наше. Один из Запада поет человек на украинском языке. Такие слова, песня есть. «А світ сміється і зневажає. Мене що бідний я є тепер. Мій скарб на небі мене чекає. Я є багатше, ніж мільярдер». Можете себе представить, что христианин богаче любого миллиардера. Его сокровища великие ждут, нетленные. И написано, что эти сокровища сохраняются силой Божьей. Братья и сестры, что, видно, сохраняются, написано, сберегаются Божьей силой для нас эти сокровища. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что дети Божьи. Ты бедный человек. Христос пришел за бедными пастухами, за бедными людьми, чтобы дать им богатство. И говорит, не бедных ли мира избрал Бог, ведь богатыми верую и наследниками царства, которые Он уготовил избранным. Не бедных ли мира избрал Бог? Сколько сегодня бедных людей, они стесняются, но уже одежонка не так уж пышна им зайти где-то. Не беспокойся, бедняк, лишь бы ты был духом богат и ждал этих сокровищ небесных, этого богатства на небе. Мы имеем с ним связь, с наследством. Вы прослушали Слово Божие, которое говорит, сонаследники же Христу и Иисусу. Он наследник, а мы сонаследники. Мы вошли в это сонаследство с Иисусом Христом. Какая радость на небе. И церковь молится и говорит, гряди скорее, о Боже, гряди. Я так хочу на небо, я так хочу домой. Кто устал в этой жизни, поднимайте взоры на небо. Скоро придет наш Господь и нас туда возьмет. Туда, к себе, на небеса. Да, наследство. Петр говорит так в своем первом послании 2:9. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, Божий народ. Такие истины открывает нам Писание, дорогие друзья. Такое слово радует христианина, пилигрима этой земле, на этой земле. На этой земле мы, христиане, только странники и пришельцы. Мы долго на ней не задержимся. На ней времена меняются. Мы уже сколько пережили и голод, и войну, и гонения, и спокойствие, благополучие. Сколько поколений вот таких лет уже, 70-60, пережило. И опять будут еще какие-то времена до пришествия Господня. Но нам знать наше, надо, где наше наследство, где наше сокровище. Вот туда и устремлять наш взор. Еще хочу, дорогие друзья, сказать такое. Мы связаны с Ним будущей славой в Его царстве. Мы, вот смотрите, сколько мы связи имеем с Богом, мы потом все это повторим. Вот сестра сидит, она потом повторит нас, нам. В ту славу святых Божьих, где будет, дорогие друзья, честь их хвали не только Богу одному. И для этого на земле мы проходим путь, чтобы там подсоединиться в этой славе. В Откровении 1:6 написаны такие слова. «И соделавшему нас царями и священниками Богу Отцу Своему, слава и держава во веки веков». Да, вот, мои братья и сестры, небо. То, что хотел сегодня немножко поделиться с вами, яснополянцами, о небе нашем, о родине нашей, чтобы наше стремление было туда, чтобы наш путь направлялся туда. Знаете, я очень люблю еще такое место Писания, как послание к Ефесянам 2:5. Здесь написано такова. «И нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил во Христе Иисусе, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Кто может сказать, что не для нас небо, да? Оживотворил, простил и посадил на небо. Посажены мы уже там, где? Во Христе Иисусе. Итак, я хотел бы повторить, все же таки вот сестра уже готова так с нас, со мной вместе. Вот, вы поняли, что я о вас говорю, что мы сейчас повторим. Вот, почему мы жители неба? Первое, потому что мы имеем с ним что? Какую связь? Природу Божию имеем. Это у вас, сестра, вот так вы с вами. Сестричка, головка раскрытая у вас, вот с вами я. Да-да-да, вот с вами. Ну, вы можете сидеть. А так, эту беседу мы сегодня проводим, это не проповедь. Значит, повторяем, мы с Господом получили что? Природу Божию, да? Так вы сегодня слышали? Второе, Что мы еще? Почему? Христос – жизнь наша. Да. А? Христос – жизнь наша. Дальше, что мы еще повторим с вами, да? Мы имеем с Ним родственные связи. Мы с ним родственные связи. Мы имеем связь общую на служение, правда? Мы имеем с Ним общую часть на страдание с Господом нашим Иисусом Христом. Дальше, дорогие, мы связаны с Ним на общими целями на что? На наследство. И последнее, славу. Разделить с Ним славу. Итак, будем, дорогие друзья, помнить призыв Господний, стремиться. Есть такое слово, которое называет стремиться. Вот. А что такое стремиться? А? Что это за слово стремиться? Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. И вы знаете, дорогие друзья, это чудесное слово. Где-то синонимы этого слова у меня записаны здесь. Да, достигать. Стремиться, быстро нестись, течь, направляться бегом, летом, влечься духом, хотеть, желать, стараться достичь, порываться. Видите, сколько синонимов имеет слово «стремиться». Вот, порываться, достигать этого, дорогие друзья, неба, Родины своей святой. Слово Божие, как говорит, как вы носили образ перстного, так будем носить образ небесного. И пусть христианин, никто не собьет его с толку, что его все на небе восстояние его, Бог его, Христос для нас, жизнь церкви, все, что относится к церкви, все у нее, все для нее на небе, Богом уготовано, на небе, дорогие друзья. И мы сейчас, заканчивая это, будем Богу молиться, дорогие друзья. Будем Господа призывать в молитвах. Я хотел к молитве еще прочитать одно слово. Евангелие от Луки, 12 глава, 33 стих. «Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неускудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает». Мы живем, братья и сестры, с вами в такое время, когда во многих домах железные двери. Вы видели такое, да? Крепкие железные двери. А за дверями большая собачка. Вот там. И много. Я не думаю, что только у вас. Не на Дальнем Востоке так. И все равно приходят домой с работы. И эти двери, и два замка сокрушены. И собачка на нее, там с баллончика на это. Укурили, и собачка нет. Не помогла. Да. Наши, собирайте себе сокровища на небе. Там не моль и не ржание истребит, и не вор. Решетки в окнах не помогают. У меня кореец, сосед живет. Все окна поставил решетки. Двери все. Приезжает с работы, пустой дом. Все унесли. Вот такая на земле прочность. Вот такая на земле жизнь. Мы, прохожие на земле, странники и пришельцы, не будем держаться так за земной обоими руками. Не будем, дорогие друзья, так уж сильно о земном переживать. Наше сокровище на небесах, наша Родина там. Откладывайте туда больше сбережений, откладывайте туда больше доброты, щедроты, чтобы, когда вы туда придете, приняли вас и сказали: «Да, ты здесь прописан». И прописано. Кто не имеет небесной прописки, я бы сегодня, дорогие друзья, вам посоветовал приобрести. Она не дорого. Только прийти вот так, склониться перед Богом и сказать: «Господи, прости меня, прости мои грехи, прости меня, мое равнодушие, мою беспечность, то, что я, может, увлекся не тем, чем бы ты хотел». В наше время многие коммерции увлекают. Сильно коммерция людей манит. Быть предпринимателем где-то. Тоже, дорогие друзья, если это ущерб душе, это плохо. Плохо. Наше стремление должно быть на небо. Бог нас туда призвал, и святые мужи туда стремились. На земле ты лишь странник и пришелец. Да поможет нам это Бог знать. Собрать себе сокровища неускудевающие. Где будет наш Господь, где будет все то, та слава, та радость. Пусть нас Бог благословит. Его святому имени за то, что Господь столько для нас приготовил. Ухо не слышало, глаз не видел, и даже на сердце человеку не приходило то, что Бог приготовил избранным своим. Да будет нашему Господу и слава за все это во веки. Аминь. Я приглашаю помолиться. Если у кого есть желание поблагодарить Бога, помолимся.